Преждевременная проповедь. Дорогой о Господе М. А ведь так и быть должно. Весь мир ощетинится на того, кто дерзнет увидеть его истинное лицо, на того, кто начнет смотреть на все вокруг сквозь призму закона Божия. Я бы только предостерег вас от показного проявления появившихся в вас христианских взглядов. Это будет расхищение того, чего еще вы не приобрели в свою собственность. И другим говорить о Боге, когда у них еще нет склонности слышать о Нем, не надо. Вы спровоцируете их на богохульство. А вы не спешите. Молитесь о том, кому хотели бы помочь, и предавайте их Богу. У Него сила и власть реальны, а наши — кажущиеся. Умудри вас, Бог!